Скала начинает рушиться с муравьиной норки. Смотришь, а вокруг одни обломки. И тогда, наконец, у меня возник вопрос, который подспудно мучил меня долгое время. «Хочу тебя спросить», — сказал я, — «о том, что ты сегодня утром говорил по телефону. Кто тебе напел, что я люблю выпивать в парке в погожие дни? Я сегодня прочитал от корки до корки 6 газет. Ни в одной не писали о моих привычках». Асай побледнел. У него было точно такое же выражение лица, как в тот момент, когда он говорил о смерти жены. Голос стал ровный, будто металлическая плита. «Тоже Мотидзуки. Перед тем, как мы зашли к тебе в бар, он сказал: «В парке-то сейчас полным-полно копов». Я спросил, о чем это он, и Мотидзуки рассказал мне о твоей привычке. Я думал, он прочитал это в газетах. Я просматриваю их 9 штук за день, так что какие-то мелочи могу и не заметить. О моих привычках известно только в полиции. Информация, полученная в ходе опроса свидетелей. Ты прав. Похоже, не я один имею связи среди сыскарей. Асаи посмотрел на меня. Вот и мне захотелось узнать побольше. Видимо, пришла пора действовать. Надеюсь, ты не полезешь в самое пекло. Асаи чуть улыбнулся. Не знаю, а хоть бы и так. Тоже работа якудза. А любая работа — это судьба. Глава 11. «Ну, я пошел», — сказал Асай. «Как с тобой связаться?» Я рассказал ему о своем доме из картонных коробок. Он засмеялся. Предложил одолжить мне мобильник, но я отказался. «Как ты думаешь, много ли бомжей с мобильными телефонами?» Он снова рассмеялся. «Это точно. Тогда обязательно позвони мне сегодня вечером. Можно поздно. Слишком заметно будет, если я сам к тебе приду», — сказал он и скрылся в метро. Под мышкой он держал бумажный пакет. Я проводил его взглядом. Интересно, что он сделает с Мотидзуки. Но это его проблема. Наверное, у него есть мысли по этому поводу. Я позвонил со станции Мидзонокути. Теперь реакция была другая. «Это ты?» — произнесла она спокойным голосом. «Зачем к тебе приходила полиция?» — спросил я. Послышался вздох. «Не пойму, то ли японская полиция такая приставучая, что не отвяжешься, то ли такая умная, что догадалась обо всем. Что умные, что приставучие — один черт. И зачем они приходили?» «О том же подумали, что и ты. Спрашивали, нет ли каких-нибудь ключей к разгадке у мамы в квартире. Но о моем жилье все так, как ты и предполагал. Разузнали в университете. А ты что сегодня целый день делал?» «Пил». «Ну, это я и без тебя знаю. И где ты пил? И откуда сейчас звонишь?» «Не задавай сразу кучу вопросов. Пил я в Йокогаме. А сейчас я то ли в Йокогаме, то ли в Кавасаки, толком не пойму». «В Йокогаме один пил?» «Нет, у меня была компания». «Какая компания?» «Якудза, я тебе вчера о нем немного рассказывал». «Тот странный якудза, который приходил к тебе в бар предупредить?» «Да». «Я как-нибудь расскажу тебе поподробнее». «Лучше ответь, откуда они узнали, что ты ходила сегодня домой к Юко?» «Помнишь, вчера ночью сыщик сказал, что у него возникли ко мне новые вопросы. Тогда же он попросил при нем поискать в квартире матери зацепки, которые могли бы дать ответ, почему она оказалась в тот день в парке. Я, конечно, отказалась, но дед был вместе со мной». И он посоветовал, если я найду что-нибудь, хоть какой-то намек, рассказать об этом полиции».